Сержант и его солдаты стояли в растерянности, оглядывая поляну, усеянную трупами, а затем бойцов из НКВД, людей в странной, будто сошедшей со старых фотографий, форме. Автоматы Калашникова смотрелись в сравнении с ППШ, как оружие из будущего. Впрочем, так оно и было. Вы серьезно? Мы что, зашли через это свечение в 1941 год? Переспросил один из бойцов, широко раскрыв глаза. А ты соображаешь, откуда тут немцы в такой экипировке? Усмехнулся Громов. Да и мы сами не местные. Некоторые, как я, например, или как они, Виктор кивнул на нас с Антоном, тоже попали сюда из других времен. Советские солдаты из 60-го года переглянулись. Так это правда? Про портал и прыжки во времени? Прошептал один из них. Значит, в фантастических книжках писатели не врут? Правда? Кивнул Штерн. И теперь вам тоже придется смириться с тем, что назад дороги нет. По крайней мере, пока мы не найдем способ отправить вас обратно. Сержант тяжело вздохнул, опустил автомат и вытер пот со лба, проговорив. Ладно, что нам делать? Для начала, помочь убрать эту поляну, сказал Виктор. Потом двинемся в крепость. Там разберемся. Мы принялись за работу, разбирая установку пробойника. Бойцы НКВД собирали трофеи, относя их в свой опель-блиц. С немцев собрали все огнестрельное оружие, патроны, гранаты, штыки, документы, ремни, каски и даже сапоги. А у синелицах изъяли щиты, короткие копья, луки и колчаны со стрелами, уцелевшие железные шлемы и топоры. Не пропадать же добру, деревенских, например, вооружить можно против тех же синелицах. А солдаты из 60-го года копали ямы саперными лопатками. Вскоре немцев и синелицах начали оттаскивать в две разные братские могилы. Когда работа была закончена, мы с Антоном разобрали свое оборудование, сложили его в ящики и перетащили их обратно к лесной дороге. Там вся наша группа вместе с новоприбывшими попаданцами уже грузилась в два грузовика, которые все это время дожидались нас под присмотром вооруженных водителей. Водитель из НКВД, понятное дело, был вооружен автоматом с диском. Но, как оказалось, и водитель нашей полуторки Олег тоже вооружился не хуже. Ему, как коммунисту и активисту парткома, доверили вполне серьезное оружие. Когда все началось, он вытащил из кабины полуторки аж целый трофейный немецкий автомат. И, пока мы работали, обеспечивая работу портала, а потом наблюдали бой немцев и викингов, водитель сидел в засаде в придорожных кустах, чтобы, как он сказал, скосить врагов очередью, если выскочит к машинам. К счастью, вступать в бой Олегу так и не пришлось, как и нам с Антоном все-таки не пришлось ни в кого стрелять. Потому я и мой напарник залезали в полуторку в хорошем настроении, несмотря на кучу трупов, только что закопанных в лесу. Ведь, несмотря на все ужасы, которым мы стали свидетелями, с нами ничего не случилось, и мы благополучно возвращались обратно. Правда, в кузове полуторки пришлось немного потесниться, потому что к нам подсадили нескольких бойцов из новоприбывших. Один из них, самый общительный молодой парень с рыжими волосами и веснушками на лице, с интересом разглядывал мой Вальтер, который я на этот раз не сунул в карман, а заткнул за пояс. «Трофейный?» – спросил он, указывая на пистолет. «Да», – кивнул я, – «от мертвого немца достался. А у нас такие уже в музеях», – усмехнулся он. «Да и все эти ППД и ППШ сняты с вооружения. У нас теперь АК-47. Вот эта вещь, вижу», – пробормотал я, глядя на его автомат. «Меня Ваня зовут», – представился он. «Алексей, ты откуда?» «Из 2025 го», – он присвистнул. «Да ты вообще из далекого будущего. А я-то подумал, что мы тут самые продвинутые. Получается, что время – штука относительная», – пожал я плечами. Машина ехала неторопливо, осторожно объезжая колдобины, отчего дорога казалась долгой. Я сидел на ящике рядом с Ваней, слушая его рассказы о жизни в Советском Союзе при Хрущеве. Культ Сталина там уже развенчали, но его тело из мавзолея пока не вынесли. К 1960 году в космос уже начали летать животные. А вот советский человек только в следующем году полетит, сначала Гагарин, потом Титов, а потом взорвут на новой Земле водородную царь-бомбу, ту самую, которая получила в народе прозвище «Кузькина мать». И всеми этими информационными поводами о невиданном росте мощи СССР при Хрущеве власти перебьют то, что Сталина втихаря вынесут из мавзолея в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года. Эту дату я хорошо запомнил. Личность Сталина меня всегда очень интересовала, потому и прочитал на эту тему очень много книжек и статей в интернете. Эх, где же теперь этот самый интернет? Пока до интернета тут, понятное дело, очень далеко. Да и в 1960 году страна бросила силы совсем не на развитие информационных сетей, а на поднятие целинных земель и выращивание кукурузы. И Ваня говорил мне об этом, как о большом прорыве вперед в деле построения коммунизма. Он, оказывается, был парнем идейным, комсомольцем из актива, и верил словам Хрущева о том, что всего через два десятка лет коммунизм в СССР уже построит. Но, разумеется, ни сам Ваня, ни его товарищи, которые попали к нам вместе с ним через паразитный портал, даже не подозревали о том, что случится на самом деле со страной. Как не подозревали они и о существовании чего-нибудь необычайного, вроде нашей каверны. Их отделение просто наткнулось на зеленый туман и свечение в лесу во время учений. «А у вас тут война на самом деле?» – спросил он. «Да», – ответил я, – «только внутри каверны враги не столько немцы». «А кто? Эти синелицы?» – перебил Ваня. «Да, они терроризируют местных жителей, и никто не знает, кто еще появится. Ведь паразитные порталы вроде того, через который вы сюда пришли, открываются неконтролируемо, сами по себе», – проговорил я. «Жутковато», – пробормотал Ваня. «Крепость встретила нас привычным шумом большого скопления людей. Новоприбывших солдат разоружили и сразу же повели на допрос в НКВД. Начальству нужно было убедиться, что они не представляют угрозы и настроены лояльно. Нас же с Антоном Штерн отпустил отдыхать, правда, заставив все-таки сначала сдать оружие под расписку. Ведь оно все-таки полагалось нам только на выездах в зону пробоя, и разгуливать с ним мы могли лишь на работе, находясь, так сказать, при исполнении». Оставив Вальтеру дежурного в оружейной комнате и расписавшись в журнале напротив номера своего жетона, я побрел в столовку, чтобы поесть. С утра перед выездом нас с Антоном Штерн напоил чаем у себя в кабинете, самолично сделав для каждого по бутерброду черного хлеба с куском местной буженины. Кстати, вполне себе неплохой, но с тех пор у меня во рту не было ни крошки. Только воду из фляги пил, да и то не из своей, а у напарника просил, поскольку не обзавелся пока тут ничем, даже флягой. Смартфон мой при перемещении сгорел и вообще аннигилировался, а бумажник с банковскими карточками, документами и деньгами лежал в рюкзачке, который тоже неизвестно куда подевался. Вот и остался я только в джинсах, кроссовках, да в простой синей футболке, а в карманах не было ничего, кроме бумажного носового платка. Обнищал я, получается, при попадании сюда, окончательно. Впрочем, хорошо еще, что на казенное довольствие сразу поставили по приказу Вайсмана. Значит, с голоду точно не помру, да и кровать своя есть. Хоть и в убогом барачном общежитии, но имеется кров над головой. Уже лучше, чем ничего. Да и перспектива карьеры научного сотрудника в секретном научно-исследовательском центре, это тоже не так уж плохо при здешних реалиях. Я думал, что Антон составит мне компанию на ужине, но он просто огорошил, сообщив, что, оказывается, уже успел, как ценный специалист, получить в Ягодовке отдельный дом с огородом, и потому мой напарник больше не жил в общаге. И меня подобная новость, признаться, сильно удивила. А он, увидев мое замешательство, объяснил: здесь семейным сразу дают отдельное жилье в деревне, чтобы обживать местность побыстрее. А ты что, вместе с семьей сюда провалился, что ли? Не переставал удивляться я. И Антон поведал: да нет же, я уже тут с местной девушкой познакомился, вот и женился. Так сразу и женился, не поверил я. А чего и не жениться, если дом на свадьбу бесплатно выдают вместе с женой и хозяйством? Ответил он вопросом на вопрос и добавил подробностей. Правда, избушка совсем простенькая, отапливается по-черному, да с крышей из соломы. Но уж лучше такое свое жилье, чем в общаге гнить. Да еще и жена молодая под боком. И как она? Спросил я. Он рассказал: красавица, совсем молоденькая, но уже все хозяйство ведет, Лиса ее зовут. Сиротой она осталась после набега врагов на деревню, отца и братьев у нее убили. Я на следующий день, как попал сюда, с ней познакомился, когда меня в Ягодовке поначалу держали для допроса. Приглянулась мне девка, она со своим коромыслом за водой ходила, вот я набрался наглости и подошел, а она мне сразу улыбнулась возле речки. Понравился я ей, значит, с первого взгляда. Помог нести Лесе ведра, так все и закрутилось у нас. И на каком языке вы с ней общаетесь? Не удержался я от нового вопроса. И Антон ответил: пока на смеси нашего и местного. Отдельные словечки из их языка я схватываю, а отдельные из нашего, жена выучивает. Но, в целом, мы прекрасно друг друга понимаем в быту. Уже больше 2 недель, как официально расписались. Дело-то житейское не хитрое, а природа человеческая во всех временах одинаковая. Ошарашенный таким раскладом, я попрощался с Антоном, которому после трудового дня предстояло еще пешком преодолеть несколько километров от крепости до своего нового семейного гнезда, и вошел в столовую. Заведение общепита как раз открыли после длительного перерыва для посетителей, последовавшего после окончания обеда. Впрочем, персонал столовки в это время не бездельничал, а убирал зал и готовил ужин. И теперь я рассчитывал получить свою законную вечернюю порцию по номеру жетона. На этот раз мне без проблем выдали еду, сверив номер жетона по списку. Ужин состоял из тушеной капусты и 2 котлет. Еще и глиняную миску пиалу дали с теплым компотом, да кусок хлеба, черного, опять же. Другого я пока здесь не видел. А этот, похоже, пекли прямо на месте. Мой панкреатит, из-за которого меня признали ограниченно годным и не взяли в армию, пока никак себя не проявлял. Впрочем, воспаление поджелудочной железы у меня и не было хроническим. Просто, когда на обследование от военкомата клали, я как раз траванулся алкоголем. В молодости употреблял с друзьями-студентами разную дрянь, было дело. От этого и с учебой проблемы возникли, вот и вылетел со 2-го курса политеха. Но, получив такой серьезный диагноз, я взялся за ум, вовсе исключив спиртное из своего рациона. Потому, наверное, все постепенно прошло к 30 годам. Поскольку народ уже повалил с работы, в столовке было многолюдно, и в длинном деревянном зале гул голосов напоминал шум на базаре в торговый день. Я высматривал знакомые лица, но ни Кости, ни Лены не увидел, а про Сергея вспомнил, что он сегодня дежурит в дружине после смены в здешней механической мастерской, куда его направили, поскольку работал он до попадания автомехаником. Да и вообще, попаданцев, то есть людей, одетых, примерно, как я, на глаза не попадалось. Зато были новенькие из беженцев, которых сегодня мы пропускали сквозь портал. Один из них, мужчина средних лет с курносым носом и небольшой бородкой, одетый в старый пиджак, подсел ко мне, сразу спросив: «Вы случайно не знаете, как называется это место?» Вопрос прозвучал очень даже вежливо, поскольку здесь чаще друг к другу, как я заметил, обращались на «ты», а не на «вы». Но, я лишь сказал ему то, что уже знал сам. Мы на территории крепости местного князя, которого наши расстреляли. Но, как это место называлось раньше, я не знаю. Теперь же именуется просто «научный городок». Недалеко расположены 2 деревни – Ягодовка и Пегелевка. У кого не спрошу, никто толком не знает. Пробормотал беженец: «Меня сегодня вместе со всем селом эвакуировали сюда от немецкой оккупации. И хотелось бы все-таки точно знать, где оказался. Так спросите у кого-то из партийцев или у военных», посоветовал я. «Спрашивал уже», махнул он рукой. «И все отвечают так же неопределенно, как и вы, а то и меньше. Военные говорят, что эта территория освобождена от немцев, и все. Но, я же вижу, что вокруг какая-то другая область, совсем даже не наша родная Псковщина. Меня это очень волнует, потому что я агроном и должен определить особенности местных почв, исходя из географического положения. И как вас зовут?» — поинтересовался я. «Простите, не представился», — он протянул руку, — «Борис Михайлович Немчин». Я пожал его твердую ладонь, тоже представившись и подумав, что знакомство с агрономом не помешает на будущее, когда тоже заведу себе дом с участком, как у Антона, и буду сажать что-нибудь на огороде. Потому похвастался: «А знаете, я один из тех, кто сегодня обеспечивал переход эвакуируемых. И тут все очень сложно. Надеюсь, что с вами уже проводили собеседование». «Нет, пока только выдали жетон с номером для питания в столовой и назначили беседу в НКВД на завтра. Они не успевают. Нас эвакуировалось из села почти 3000 человек», — сказал он. «И я выдал. Понимаете ли, это место представляет собой каверну по отношению к 1941 году. Некий пузырь пространственно-временного континуума. То есть здесь иное пространство и иное время, хотя власти по привычке придерживаются пока прежнего календаря. Впрочем, я думаю, что постепенно жизнь здесь наладится. Удачи вам». Глава 11. Доев ужин, я вышел из-за стола, оставив своего собеседника в глубокой задумчивости. Сегодня у меня вечер выдался свободный, но идти никуда не хотелось. После пережитого меня до сих пор корежило, словно по всему телу пробегали какие-то остаточные токи, да и судороги время от времени возникали в мышцах, не сильные, но все-таки чувствительные. Потому я завалился на койку в бараке общежития, подумав о том, что неплохо бы немного вздремнуть, пока мои соседи по комнате еще не пришли с работы. Они работали во вторую смену, а потому я еще ни с кем из них не пересекся. Вчера я заснул раньше, чем они явились, а сегодня ушел на работу раньше, чем они проснулись. Но, повалявшись немного на жесткой деревянной кровати, застеленной серой застиранной простыней поверх обычного сена, используемого вместо матраса, уснуть я не смог. Перед глазами снова и снова всплывали картины боя. Немцы, падающие под ударами топоров, синелицы, простреливаемые насквозь пулями и не чувствующие боли, и эти их яростные, почти звериные глаза. Поняв, что поспать не смогу, я вышел на свежий воздух и уселся на лавку возле стены барака, глядя, как снуют люди между деревянными строениями, поспешая куда-то по своим делам. Несмотря на вечернее время, суета и не думала прекращаться. После недавней эвакуации большого села с той стороны, население городка при крепости заметно прибавилось. «Ты уже отработал?» – услышал я сбоку знакомый голос. Это тихонько подошла Лена, тоже присаживаясь на лавку. «Недавно вернулся с выезда», – пробормотал я. «Я слышала, что вы сегодня снова немцев видели», – неожиданно сказала она. «Да, и не только их, но и синелицых. Но, как же ты могла узнать?» – удивился я. «Так я же медсестра. Меня сразу, как попала сюда, в здешнюю больничку определили. Теперь дежурю в приемном отделении. Вот и слушаю разные сплетни», – улыбнулась она. «Сегодня беженцы больные и раненые к нам поступили. Уж они-то про немцев порассказали всякие ужасы. Вот я и предположила, что и ты немцев видел, раз всем этим беженцам проход сюда обеспечивал». Я коротко рассказал ей о произошедшем, и девушка слушала, широко раскрыв глаза. «Значит, эти синелицы и вполне реальные викинги», – прошептала она. «Очень даже реальные», – кивнул я. «Только неизвестно пока, откуда именно они сюда приходят. И что теперь?» – спросила Лена. «Не знаю, но что-то мне подсказывает, что это только начало больших приключений», – сказал я. Из-за угла барака напротив вышли две молодые женщины. Одна полноватая брюнетка, а вторая – стройная шатенка с хорошей фигурой. Обе были в зеленой старомодной форменной одежде. Вернее, это для меня выглядело все старомодным, поскольку я не совсем привык еще ко всему здешнему. Они же просто были одеты по форме медицинского персонала Красной Армии. В гимнастерке с карманами на груди, подпоясанные широкими солдатскими ремнями, и юбки до верха кирзовых сапог. На головах у них сидели пилотки, а на левом рукаве у каждой красовались белые повязки с красным крестом, а еще и брезентовые сумки у них имелись, тоже с нашитыми красными крестами. Заметив Лену, обе направились в нашу сторону. Полноватая улыбнулась, громко сказав еще издали: «Ой, Ленка, не ожидала увидеть тебя возле мужского общежития. Познакомишь нас со своим ухажером? Сережа сейчас на дежурстве в народной дружине, а это наш с ним общий знакомый Алексей», — представила Лена меня девушкам. И они бесцеремонно уселись к нам на лавочку, правда, со стороны Лены, и тут же представились мне. «Я Люда, санинструктор», — сказала полноватая. «А я Наташа, тоже санинструктор», — улыбнулась стройная. «Ты откуда такой будешь, Леша?» — сразу спросила Люда. «За меня», — ответила Лена. «А он, девочки, из 2025 года, у Вайсмана работает, новенький, всего пару дней здесь. То-то я смотрю, что его штаны и обувки на твои, Ленка, похожи. Ты же у нас тоже оттуда, из будущего, а там у вас, получается, все так одеты. Ну, не все, а просто те, кто сюда попадает из нашего времени, одеты в такую одежду из-за того, что на природе так ходить удобнее. Их же всех в сельской местности молниями бьет», — сказал я и осекся, поняв, что сболтнул лишнее. «Откуда они могут знать подробности попаданий? А вдруг информация об этом секретна? Как это молниями бьет? И что же, не умирают они?» — удивилась Наташа. «Ну, я, как видите, девочки, не умерла. И Леша тоже жив-здоров», — сказала Лена. «Так вы сюда от удара молниями попали, что ли?» — спросила Люда. Лена кивнула. «Я тоже». А Наташа вдруг сказала: «А мы шашлык кушать идем. Нас доктор Пал Палыч к себе пригласил. Пошли с нами». «Шашлык, говорите?» «Тогда я не против», — принял я предложение, хотя и понимал, конечно, что приходить незваным гостем неприлично. Но шашлыка мне отведать очень хотелось. А еще подумал о том, что завести знакомство с врачами тоже не помешает. «Ладно, пошли», — согласилась Лена. «Представляю, как Палыч удивится, когда вместо двух гостей ему придется кормить шашлыком четверых. Да он добрый дядька, переживет», — хихикнула Люда. «И мы пошли в сторону боковых крепостных ворот. Надо только успеть вернуться до комендантского часа», — сказала Наташа. «Он начинается с темнотой, сразу после заката», — объяснила мне Лена. «И что, нас не пустят обратно в крепость? А как же я вчера спокойно пришел с дежурства в народной дружине?» — спросил я. «Так ведь то в дружине. Тех, кто по службе ходит в темноте, часовые пускают без вопросов, только в журнал номер жетона запишут в своей караулке, и все. А вот если без уважительных причин в темноте гулять, то могут быть неприятности», — проговорила Наташа. «Но до этого времени было еще далеко, ведь летом темнело поздно. Потому мы вышли из крепости и пошли по тропинке вдоль реки. И в этой стороне я еще не был. Между тем, река, изгибаясь излученной вокруг крепости, уходила вдаль. От нее веяло прохладой, а низко над самой водой летали стрекозы. Течение не было быстрым, а ширина водной глади между берегами составляла метров 40-50, не больше. Но все-таки это была вполне себе полноценная река, а не малюсенькая лесная речушка. Пока шли, девушки, словно забыв про меня, разговаривали между собой о работе в госпитале, который Лена назвала мне больничкой. Они, как оказалось, все вместе служили в сводной медчасти, несмотря на то, что Ленка была попаданкой, а Люда и Наташа эвакуировались в каверну из 41-го года. Обсуждали приток новых беженцев, пострадавших от немцев, а я помалкивал и просто смотрел по сторонам. Пока девушки общались друг с другом, я украдкой рассматривал их на предмет того, чтобы познакомиться поближе. Ленке это не касалось, ее я уже видел много раз, и не сказал бы, что она мне сильно нравилась. Хотя, похоже, сам я ей чем-то нравился, раз общалась со мной с удовольствием. А просто так ничего не бывает. Люда явно была не в моем вкусе. А вот Наташа вполне даже ничего, если некрасивую мешковатую форму с нее снять. Поджарая и длинноногая, чуть выше среднего роста, с грудями приличного размера, улыбчивая, с ямочкой на подбородке, с хорошеньким носиком, с голубыми глазами и с волнистыми локонами кофейного цвета, коротко стриженными, но выбивающимися из-под пилотки. Ничего так, девка, да и молодая совсем, от 18 до 20 лет на вид, не больше. Мы прошли мимо солдатских палаток, где размещались караулы внешнего периметра крепости, и отошли уже от крепостных стен, наверное, почти на полкилометра, когда впереди у реки показался какой-то хутор. «Вот уже и дом Пал Палыча виден», — воскликнула Люда. «Он чего, получается, отдельно живет, и синелец их не боится?» — удивился я. «А чего ему бояться? Он же военврач второго ранга, начальник всей нашей санчасти. При нем два денщика с оружием», — объяснила Люда. «Хаем, я и не знал, что к птице такого высокого полета идем в гости», — проговорил я. «Да, неплохо Палыч устроился. Вон какой домина у него на берегу речки. Как дача какого-нибудь богатея в нашем времени, Леша, не хуже», — воскликнула Лена, когда впереди из-за деревьев на повороте речного русла показался высокий двухэтажный терем из толстых тесаных бревен, обнесенный высоким забором и собственной деревянной пристанью. «Он нас давно зазывал в гости, да мы все не шли, скромничали. А вот теперь решились. Чего нам терять? Мы, девки одинокие», — высказалась Люда. «И только тут до меня дошло, что этот Палыч, наверное, пригласил к себе молодых девушек на шашлыки, чтобы с ними развлечься на своей фазенде. Значит, мы с Ленкой получались совсем уж лишними. Хутор доктора Палыча оказался даже более солидным, чем я ожидал. Высокий бревенчатый дом с резными наличниками и ставнями, крытый тесом, больше напоминал усадьбу какого-нибудь боярина, чем временное жилье военного врача. За забором виднелись аккуратные грядки, сад плодовых деревьев и даже небольшая банька у самого берега. У причала покачивалась на воде небольшая лодка-долбленка, а рядом на кострище уже дымились угли. Видимо, тут уже вовсю готовились к приходу гостей. «А во», — пробормотал я, — «выглядит все так, словно тут раньше жил какой-то местный генерал. Ну, военврач второго ранга, это как подполковник. Он еще с остатками дивизии из окружения немцев сюда выходил, а сами мы чуть позднее в каверну попали с другой частью, тоже с окруженцами», — пояснила Наташа, и добавила: Говорят, что сразу тут наши с местными князьками схлестнулись и в первые же дни всю знать перебили. Палыч не из тех, кто чужое прихватывает. Этот дом ему выдали новые власти на законных основаниях, когда хозяев не осталось. А вообще, он хороший доктор. Вот и обжился здесь, с помощью денщиков, конечно, дополнила подругу Люда. И теперь шашлыки жарит, как на курорте, уточнил я, почувствовав уже издали шашлычный аромат. Ага, засмеялась Люда, и Лена с Наташей тоже прыснули смехом. Едва мы подошли к воротам, во дворе тут же залаяла собака, и Люда громко крикнула. Пал Палыч, гости пришли. Сначала подскочил высокий детина с пистолетом в кобуре и оттащил большую серую собаку от калитки, схватив за кожаный ошейник. А через мгновение из дома на высокое крыльцо вышел высокий мужчина лет 50, в простой гимнастерке без знаков различия, с поседевшими висками, с большими залысинами и с добродушным щекастым лицом. Увидев нас, он широко улыбнулся. «А, мои санитарочки пожаловали». И даже с пополнением, его взгляд скользнул по мне и Лене. «Да, это Лена, наша новая медсестра из приемного отделения, а это Алексей, он тоже новичок, с Вайсманом работает», представила Люда. «Из будущего, значит, оба?» Палыч кивнул, оценивающе глядя на мои и Лены джинсы и кроссовки. «Ну, раз уж пришли, милости просим, шашлыки как раз дожариваются». Мы прошли во двор. Возле костра на грубо сколоченных табуретах сидели два молодых крупных парня в солдатской форме, те самые денщики. Один из них до этого встречал нас, оттаскивая лохматую собаку от калитки. Теперь она больше не лаяла, а мирно подошла и обнюхивала по очереди каждую девушку. Не овчарка, скорее, дворняга, но большая и сильная с крупной головой. Такая овчарке ничем не уступит. Второй солдат покручивал над огнем мясо, нанизанное на заостренные прутики. Чуть поодаль стоял большой деревянный стол с деревянными лавками, и на столе уже стояла посуда, глиняная, явно местного производства, да и ложки были грубые, деревянные, вилок не имелось вовсе, а вот нож имелся большой с деревянной ручкой и неровной формы, тоже, наверное, местного изготовления. «Что ж, садитесь, гости дорогие, раз пожаловали», Палыч махнул рукой, приглашая нас рассаживаться за столом широким жестом. «Вина не желаете? Самодельное? Из фруктов местные делают, сейчас принесут, они и вино делать умеют», удивился я. «Ага», доктор усмехнулся. «В каверне, оказывается, местные жители вполне неплохо сельское хозяйство освоили, у них тут еды полно, даже больше, чем в наших колхозах. Я тут взял к себе в дом нескольких женщин, оставшихся без мужей, так они тут мне сад и огород быстро наладили, а еще и за скотиной присматривают». «Большое хозяйство здесь после прежнего хозяина хутора осталось, и куда же он подевался?» Поинтересовался я. «Так расстреляли его наши, как пособника князя, поскольку у князя он воеводой служил», ответил врач. «Тут из-за сарая появилась босая русоволосая женщина в длинном домотканом льняном платье, которая принесла большой глиняный кувшин и простенькие пиалы, из которых тут пили вместо кружек. «Спасибо, Радислава», сказал военврач женщине и начал сам разливать по пиалам вино. Я взял предложенную мне пиалу и осторожно пригубил. На вкус больше всего чувствовался сливовый аромат, а крепости вина почти не ощущалось. «Ничего так», признал я. «Вот и отлично», Палыч подмигнул. «А теперь к мясу приступаем». Шашлыки, которые денщик принес на деревянном подносе, оказались на удивление хорошо приготовлены. Мясо сочное, без жил, с легким дымком, приправленное какими-то местными травами и не пережаренное. Пока мы ели, разговор зашел о последних событиях. «Так вы сегодня с немцами возле пробоя столкнулись?» – спросил Палыч, когда Люда упомянула мой рассказ. «Да, и не только с ними, я покосился на девушек. Синелицы и внезапно объявились. Хм», доктор нахмурился. «Это уже тревожно. В прошлый раз, как только мы крепость отвоевали у местного князя, они нагрянули малыми группами, но наши их быстро перебили, а теперь, получается, снова полезли, да, целым отрядом, и хорошо обученным, прыгали между деревьев, словно пауки, да и выстрелов не боятся, прямиком на пули идут», рассказал я. «Значит, готовит что-то неприятное против нас», пробормотал Палыч. «Ладно, не будем о грустном. Лена, ты как, освоилась уже у нас в госпитале?» Девушка кивнула, но в ее глазах читалась усталость. «Тяжеловато, конечно, столько раненых, а ни лекарств нормальных, ни лечебных методик, ни даже рентгена нету. Ничего, потихоньку привыкнешь к нашему положению, да и сама научишь нас чему-нибудь умному из будущего». Палыч потрепал ее по плечу. «Главное, не принимай все слишком близко к сердцу, а то оно очерствеет. Относиться надо к войне философски. Все мы смертны. Но это не значит, что жизни не нужно радоваться». По мере выпивания вина и поедания шашлыков, разговор постепенно перешел на более легкие темы. Пал Палыч рассказал пару баек про местных, Наташа и Люда вспоминали курьезные случаи из госпитальной практики. А я сидел, слушал, смотрел по сторонам и ловил себя на мысли, что впервые за последние дни немного расслабился. Но спокойствие длилось недолго. Неожиданно нагрянули новые гости, и совсем не с добрыми намерениями. Глава 12. Когда солнце уже клонилось к закату, а вино и шашлык были почти полностью прикончены нами, со стороны реки донесся странный звук, как будто кто-то шлепал по воде. Причем, шлепки имели четкий ритм. Все замолчали. «Это что?» – прошептала Наташа. «Может, большая рыба?» – неуверенно предположила Люда. «Не знаю, рыба так не плещется. Не нравится мне такое дело. Словно весла, и много». Палыч настороженно встал из-за стола. Один из денщиков сразу схватил винтовку, другой потушил костер, плеснув воду из деревянного ведра. Угли зашипели, а мы замерли, прислушиваясь. Стояла тишина летнего вечера, ветер даже не шумел в деревьях, но плеск отчетливо слышался. И вдруг из-за поворота реки показалась длинная ладья с многочисленными веслами, красиво рассекающая водную гладь, причем против течения. Прямо, как у викингов, пробормотал Пал Палыч и распорядился. «Петя, подай бинокль». Денщик тут же сбегал в дом и подал оптический прибор военврачу. «Да это и вправду самые настоящие викинги!» — воскликнул он, едва приложив бинокль к глазам. «У них оружие, и они быстро идут на веслах». Лохматая серая собака, которая до этого мирно грызла кость, неожиданно завыла. Пал Палыч резко опустил бинокль и бросил короткую команду. «В дом! Быстро!» Денщики тут же схватили винтовки, а собака перестала выть, громко залаяв, почуяв чужаков. Мы все вскочили из-за стола, девушки бросились к высокому крыльцу терема, а я задержался на секунду, вглядываясь в приближающуюся ладью. «Леша, шевелись!» — крикнула Лена, хватая меня за рукав. Я рванул за ней, но картина открывалась страшная. Из-за поворота реки вынырнула вторая ладья, обе длинные, узкие, с высоко поднятыми носовыми украшениями в виде оскаленных звериных голов и с мачтами для парусов посередине, которые, впрочем, сейчас были собраны и связаны, поскольку ветра совсем не ощущалось. На веслах сидели рослые мужчины в кольчугах и шлемах, а на носу первой ладьи стоял высокий воин в шлеме с рогами и в стальном нагруднике, с развивающимся плащом за спиной и с длинным мечом в ножнах на широком поясе. «Неужели опять синелицы?» – прошептал я. Но на этот раз я ошибся. Эти были совсем другие дикари. Их лица не синели. Они выглядели как обычные люди, только все крепкого телосложения, с бородами и шрамами на лицах, да экипированы, пожалуй, даже получше, но в их лицах и позах читалась та же беспощадная ярость, что и у тех синелицых. Черт его знает, кто они такие, может, не викинги вовсе, а варяги, крикнул Пал Палыч, захлопывая дверь терема за нами. Один из денщиков тут же вставил тяжелый дубовый засов, а я обратил внимание, что висела дверь на необычных старинных петлях, сделанных из многих слоев кожи и прибитых поверх дверного полотна ржавыми железными скобами. Внутри дома на первом этаже находился один просторный зал без перегородок, а только с деревянными столбами, которые поддерживали второй этаж. Причем, в середине помещения располагался большой очаг, сложенный из тесанных камней, над которым не имелось потолка, а находилась закопченная квадратная дыра, примерно 2 на 2 метра размерами, в которую вверх под крышу уходил дым, выходя наружу в отверстие под самым коньком высокой крыши. Получается, что даже знатные местные обитатели отапливают тут свои дома пока что по-черному. Сразу мелькнула у меня мысль, несмотря на всю ту паническую суету, которая воцарилась вокруг при приближении по реке чужаков воинственного вида. «Петя, давай на второй этаж, смотри, откуда враги полезут, и стреляй, не давай им подойти к дому», — скомандовал врач. Тот кивнул и бросился по кривоватой, грубо сколоченной лестнице без перил наверх. «Саша, закрывай ставни!» — крикнул Палыч второму денщику. И тот бросился к ближайшему окну выполнять указания. Сам военврач тоже кинулся закрывать тяжелые деревянные створки с прорезями, как у бойниц, блокируя изнутри ставни засовами. Стекол в окнах терема не имелось, да и сами окошки были небольшими и располагались достаточно высоко над землей. Ведь терем имел еще и цокольный этаж, который обходился вовсе без окон. Там внутри сейчас спрятались местные женщины, помогающие Палычу по хозяйству. Люда и Наташа прижались к бревенчатой стене возле лестницы, ведущей на второй этаж. Причем, Люда прихватила с собой со стола большой нож. «Ты хоть умеешь им пользоваться, как оружием?» – спросил я. «Нет, но попробую. А что остается?» – буркнула она, недобро сверкнув глазами. Пал Палыч, тем временем, достал из-под кровати какой-то деревянный ящик темно-зеленого цвета, явно армейский, и вытащил оттуда два нагана, а собака забилась под кровать на место ящика и там опять завыла. Палыч топнул на нее ногой и прикрикнул, чтоб замолкла. Потом повернулся ко мне. «Держи, Алексей!» Протянул он один из двух наганов. Я осторожно взял оружие. Револьвер был холодным, но в руку лег хорошо, уверенно. Такой тоже имелся в коллекции моего друга-реконструктора в той моей прошлой жизни, которая теперь осталась далеко в будущем. Только, опять же, тот наган был выхолощенный, всего лишь сигнальный. А здесь мне дали самый настоящий, боевой и с патронами в барабане. «А можно и мне?» Я в тире стреляла много раз, попросила Лена. И Палыч кивнул, отдав ей второй ствол. «Патронов у нас мало, так что цельтесь точно», — крикнул врач нам с Ленкой и своим денщикам, а сам встал сбоку от окна, приготовив свой командирский табельный пистолет ТТ. Снаружи, со стороны реки послышался удар дерева от дерева, это первая ладья причалила к маленькой пристани. «Их много», — прошептала Наташа, выглянув из окна через бойничную щель в ставне. «Не высовывайся, у них стрелы», — резко оборвал ее Палыч. И, действительно, едва Наташа отпрянула назад, как первая стрела влетела в комнату, впившись в противоположную стену. Неизвестный лучник стрелял обалденно метко, раз первую же стрелу загнал прямо в щель с расстояния метров в 50, не меньше. Или, может быть, так просто совпало. Как бы там ни было, а обстрел стрелами продолжился, и мы не высовывались, сидели внутри терема тихо. А в это время воины в кольчугах выпрыгивали на берег. К счастью, ставни терема были сделаны с умом и явно рассчитаны на подобные случаи, потому что, кроме вертикальных бойниц, в них были проделаны и совсем узкие горизонтальные смотровые щели, в которые стрелам залетать было почти невозможно. В такую щелочку Пал Палыч наблюдал за обстановкой, словно командир танка. «Открыть огонь!» — внезапно громко крикнул военврач и выстрелил первым сам, воспользовавшись моментом, когда люди в кольчугах сгрудились на пристани. С чердака Петя тоже произвел выстрел, а из соседнего окна выстрелил второй денщик. Я тоже выставил дуло нагана в бойницу и нажал на спусковой крючок указательным пальцем. Но спуск у револьвера оказался неожиданно тугим, оружие дернулось в руке, и я не попал ни в кого. Впрочем, не удивился, поскольку до этого привычки стрелять у меня не имелось, да еще и в людей. Правда, доктор тоже промазал, и только от выстрелов денщиков из винтовок кто-то из викингов или варягов все же упал на пристани. Но остальные мужики с топорами разбегались в две стороны, окружая дом, а сзади первой причаливала уже и вторая ладья, полная свирепых воинов. Понимая, что стреляю плохо и с расстояния не попаду, я забился в угол под лестницей и ждал, когда враги ворвутся внутрь. Я слушал свое тяжелое дыхание, когда ступени на высоком крыльце заскрипели под тяжелой поступью чужаков, а потом последовал первый удар в дверь. Причем, стучали сразу не кулаками, а топорами. Дубовая дверь задрожала под ударами, но тяжелый засов пока держал. Хорошо еще, что в окна первого этажа чужакам с наскока не залезть. Для этого нужна лестница. Хотя, никто, конечно, не гарантировал, что лестниц у них на кораблях нету. Они не уйдут просто так. Что же делать? Пробормотала Лена. «Знаю», — хрипло ответил Палыч. «Придется убивать». Раздался еще один сильный удар, и на этот раз дверь треснула. «Готовы?» — спросил военврач, поднимая свой пистолет. Я кивнул. Лена сжала рукоять нагана двумя руками рядом со мной и выстрелила, оглушив меня громким звуком, когда от очередного натиска дверь раскололась, и одна ее половина рухнула, хотя засов все еще оставался на месте. После этого в проеме сразу возникла высокая фигура в кольчуге, с топором в руке. Похоже, что Лена тоже промазала. «Стреляйте же, черт возьми!» — крикнул Пал Палыч, вновь и вновь нажимая на спусковой крючок своего пистолета. Выстрелы слились в оглушительный грохот, разрывая вечернюю тишину. Первый варвар рухнул на порог, сраженный пулями. Вот только, за ним уже лезли другие, Рослые, свирепые, с топорами и круглыми щитами. «Саша, перезаряжай скорее!» — рявкнул Пал Палыч, увидев, что у денщика в винтовке кончились патроны и продолжая стрелять в сторону двери из своего ТТ, прикрывая денщика огнем. Несколько человек в дверях все-таки завалилось от наших выстрелов, мешая остальным штурмовать и создав заминку в действиях атакующих, которые такого сурового приема в тереме явно не ожидали. Но, с той стороны, снаружи, уже летели в нас стрелы. Лучники стреляли в дверной проем из-за спин штурмующих и поверх их голов. И от попаданий нас пока спасал лишь полумрак внутри дома, создававшийся закрытыми ставнями и маскировавший светотенью наше положение. Потери боевых товарищей, похоже, все-таки не слишком сильно смутили атакующих. Растолкав в стороны своих раненых и убитых, они все же ворвались внутрь первого этажа терема. Я успел сделать еще два выстрела, прежде чем барабан револьвера опустел. Один варвар повалился на спину, второй схватился за правое плечо, выронив топор и отступив назад, но остальные не останавливались. Кто-то из них кинул топор, и он воткнулся в бревенчатую стену прямо над моей головой. Если бы я не пригнулся вовремя, то лезвие попало мне прямо в лоб. Люда вскрикнула, бросившись по лестнице на второй этаж. «Нас окружают!» — закричала Наташа, ринувшись наверх следом за подругой. Лишь Лена все еще сжимала наган рядом со мной, не убегая до последнего. Хотя, стреляла она, как выяснилось, тоже неважно, не намного лучше, чем я, хоть и похвалялась, что практиковалась в стрельбе в тире. Двое викингов уже ворвались в комнату и занесли топоры, чтобы убить нас, но одного из них последним патроном застрелил доктор, а второго сразил точным выстрелом в голову Петя, спустившийся со второго этажа, чтобы прикрыть отход девушек наверх. Воспользовавшись этим, второй денщик успел отбросить опустевшую трехлинейку и, выхватив из кобуры пистолет, тоже ТТ, как у доктора, застрелил еще троих нападавших. Но, за ними на крыльцо уже лезли другие. Собака под кроватью жалобно скулила. И в этот момент снаружи раздалась автоматная очередь, а за ней последовали взрывы гранат и еще винтовочные выстрелы. Услышав стрельбу, к нам на выручку спешили воинские караулы, круглосуточно патрулирующие местность возле крепости. «Подмога!» — прокричала сверху Люда, выглянув в окно второго этажа. «Со стороны крепости наши красноармейцы уже бегут сюда». Через пару минут двор заполонили хорошо вооруженные бойцы Красной Армии, отсекая огнем средневековых воинов. Среди наших оказался даже один, вооруженный ручным пулеметом с большим диском сверху. Дегтярева пулемет, кажется, назывался. И варвары, поняв, что попали в западню, бросились к своим ладьям, отступив от терема. Но, было поздно, один за другим они падали под пулями. Поняв, что не могут противостоять такому грозному оружию, убивающему на большом расстоянии, они все-таки начали сдаваться, бросая свои топоры на землю и поднимая руки. Среди этих варваров, кем бы они ни оказались, варягами, викингами или еще каким-то племенем, берсеркеров, видимо, было все же поменьше, чем среди тех синелицых. А красноармейцы прижимали оставшихся дикарей к земле и связывали веревками. Когда все закончилось, во дворе терема сгрудилось достаточно много пленных связанных варягов. Никому из них не дали отплыть на их ладьях, а тех, кто пытался спрятаться на кораблях, не желая сдаваться в плен, красноармейцы безжалостно пристрелили, продемонстрировав наглядный урок тем из варваров, кто еще колебался, сдаваться или нет. Троих главарей тоже связали и поставили на колени перед красным командиром. Я пока плохо разбирался во всех этих петлицах 1941 года, но, по-моему, если судить по двум темно-красным шпалам и по большим ярко-красным звездам, нашитым на рукавах, это был какой-то комиссар, седоватый высокий мужчина воинственного вида с усами, перетянутый портупеей и с кобурой на боку. «Кто такие?» — спросил он с суровым выражением на лице. Причем, повторил вопрос по-белорусски, потом даже по-немецки. Но, тот широкоплечий воин в шлеме, украшенном рогами, которого я видел на носу первой ладьи, видимо, главный вожак, лишь хрипло рассмеялся. Похоже, эти дикари не понимали ни слова, и тогда последовала команда «Увести». Глава 13. Тем временем, пока красноармейцы уводили пленных, а комиссар допрашивал главаря, я осмотрелся. Двор терема был завален телами варваров. Наших среди убитых, к счастью, не оказалось. Лишь один из денщиков Пал Палыча, Саша, был ранен стрелой в левое плечо, но еще держался на ногах. Сам военврач отделался лишь царапиной на лбу от случайной стрелы, а я и девушки совсем не пострадали. Спасибо, что вовремя подоспели, Василий Семенович, Пал Палыч пожал руку комиссару. Ни за что, товарищ военврач второго ранга. Наши разведчики заметили их ладьи достаточно издалека, но никто не ожидал, что они пристанут к берегу именно здесь и сразу пойдут на штурм. Мы поначалу решили, что они направляются к крепости, ответил тот. А кто они вообще такие? Спросил Палыч, вытирая кровь чистым носовым платком с поцарапанного лба. Комиссар пожал плечами. Пока не знаем, но допросим. Если не заговорят, расстреляем. Я вздрогнул. В этом мире, похоже, не было места сантиментам. А мне что сейчас делать? Чем помочь? Спросил я. Кинув взгляд на мои джинсы и кроссовки, комиссар сказал, вы же один из этих, из попаданцев, так что возвращайтесь лучше в крепость, комендантский час скоро начнется, а вас, доктор, как и ваших санитарок, прошу осмотреть раненых, у меня трое со стрелами, да и подстреленным врагам, кто не умер еще, надо бы оказать помощь, все-таки они тоже люди, хоть и дикари. Палыч кивнул и распорядился, и девушки, вспомнив профессиональные навыки, тут же принялись за свою медицинскую работу. По приказу комиссара красноармейцы разбились на отряды. Один из них выполнял задачу конвоирования пленных, а второй хоронил павших в бою, оттаскивая тела к краю леса. Большая серая собака, сразу вылезшая из-под кровати, как только опасность миновала, весело бегала по двору, помахивая хвостом и слизывая с травы кровь врагов. Ну и вечерок, пробормотала Лена, прощаясь со мной. Несмотря на свой привилегированный статус попаданки, она добровольно осталась, как ответственная медсестра, чтобы помогать коллегам в работе с ранеными. Да уж, вздохнул я и побрел прочь. Когда вышел за ворота, вокруг уже сгущались сумерки, и я обернулся, разглядывая еще раз длинные ладьи чужаков на фоне заката. Потом я молча пошел по тропинке вдоль речки обратно к крепости следом за конвоируемыми пленными и их конвоирами, а в голове крутились мысли. Кто эти варвары, откуда они взялись, почему напали, и главное, что будет дальше, если, например, их появится у нашей маленькой деревянной крепости целая орда. Эти же мысли не давали мне покоя и тогда, когда пытался заснуть в душной комнате общежития, слушая храп троих соседей по комнате, простых работяг из мастерских, а на следующее утро в крепости царило необычное оживление. Новость о нападении варваров, приплывших на больших многовесельных лодках, уже распространилась, поскольку звуки перестрелки слышали все, кто находился в крепости и в ее окрестностях. В столовой, куда я пришел перед началом рабочего дня, чтобы позавтракать, только и разговоров было, что о вчерашнем сражении возле теремка военврача. Говорят, что их вожак, которого наши в плен взяли, самый настоящий конунг викингов, воскликнул Костя, который сегодня снова нашел меня в столовой. «И откуда только они здесь?» – спросил Сергей, который весь вечер провел в народной дружине, патрулируя возле деревни Пегеливки и прозевав всю перестрелку. Хотя его собственное дежурство прошло спокойно. «А откуда тут мы сами?» – усмехнулся Костя. Я улыбнулся, сказав, «Логично». Вдруг ко мне подсел еще и Антон, сразу спросив, «Я слышал, что ты вчера в перестрелку попал. Было дело, чуть не погиб. Топором едва не прибили», — кивнул я. Он задумчиво поковырял толстой деревянной ложкой в глиняной миске с кашей, проговорив, «Ну и ну, а знаешь, что мне жена вчера рассказала?» «Что?» — Антон поведал. «Оказывается, все эти варвары, синемордые и разные другие, которые появляются здесь в последнее время, раньше тоже приходили. Местные их давно знают. Они тут пару раз в год обязательно устраивают какие-нибудь набеги на деревни и дань собирают. А, если что не нравится им, так деревню и вырезать могут, или в рабство угнать жителей. И что, никто не может с ними справиться. Как же местные тогда все-таки выживали до сих пор?» – спросил Сергей. Антон объяснил. «Жена моя говорит, что раньше князь с дружиной отбивался от чужаков-находников. Но, чаще всего, договаривался с ними про откуп. А теперь князя нет, некому договариваться. Вот эти находники и бесчинствуют. А мы теперь от них отбиваемся вместо князя и его дружины. Такие дела. А твоя жена откуда все это знает?» — спросил Костя, который только сейчас познакомился с Антоном. Антон ответил ему, «Так моя Лися из местных. У них в деревне Ягодовке старики много чего рассказывают. Говорят, например, что эти вот, на длинных лодках, приплывают с севера, из-за большого озера, и называют их Русь. А синемордые, мол, по суху приходят. Они тоже с севера, только со стороны восхода, и называют их чуть белоглазые. Почему же белоглазые? Удивился Костя, который уже доедал свою кашу. Да потому, что на их синих мордах глаза только одни и белеют, разъяснил Антон необычное название. Интересно, я задумался, тоже доедая кашу. Если варвары постоянно угрожают местным, значит, скоро будет еще больше стычек, поскольку они не простят того, что мы, чужаки, взяли эту территорию под свой контроль. В этот момент в столовой нас заметил инженер Штерн. Он выглядел бодрым и подтянутым. Уже доев свой завтрак и увидев нас с Антоном, он приветливо помахал нам рукой, сказав: «Доедайте скорее, ребята, нас сегодня ждут великие дела». Я уже прикончил свою порцию еды, потому вскочил и пошел за ним. Антон тоже, сразу спросив у инженера: «Что случилось, Юрий Васильевич? Собирайте инструменты, мы выезжаем на разведку новой точки пробоя», — сказал Штерн. «И куда?» — поинтересовался я. Штерн ответил: «На север, искать ответы на новые задачи, поставленные Вайсманом». «И что за новые задачи такие?» — полюбопытничал Антон. «Все-то вам расскажи, это секретно, вообще-то», — проворчал Штерн. «Но, все-таки», — инженер объяснил нам, — «дело в том, что у Вайсмана появилась новая идея использовать молнии как оружие, чтобы не просто открывать порталы отсюда в 41-й год, не просто вызывать там рядом с этими порталами грозу, а целенаправленно бить управляемыми молниями по объектам немцев, сжигая их танки, самолеты, запасы боеприпасов и топлива. Для этого необходимо доработать установку пробоя, а для доработки установки потребуется оборудование. Потому, для начала, Вайсман собирается эвакуировать сюда один рабочий поселок, в котором находится электромеханический завод. Там есть ценное оборудование, и его, как выяснила наша разведка, не успели вывести в тыл во время немецкого наступления. Эту новую эвакуацию и готовят сейчас наши партизаны, которых мы перекинули через портал во время эвакуации того села. Сейчас нам предстоит практически усовершенствовать позиционирование и методику пробоя. Потому и надо выехать в совершенно новую расчетную точку. Вайсман рассчитал, что эффективность настройки пробойника зависит еще и от особенностей магнитного поля Земли. Есть определенные места, которые для наших целей лучше подходят. И он разработал методику расчета таких мест. Мы быстро собрались и погрузились в полуторку. И минут через 40 наш небольшой отряд уже покинул крепость на двух грузовиках. В состав разведывательной экспедиции снова вошли инженер Штерн, водитель Олег, я и Антон. Ну и сопровождающие нас автоматчики НКВД вместе с Виктором и его двумя подчиненными, молчаливыми стрелками. Мы двинулись на север вдоль реки, продвигаясь по лесной дороге в ту сторону, откуда вчера приплыли варвары на своих ладьях. Ехали в этот раз гораздо дольше, чем в прошлый выезд. Местность постепенно менялась. Густой смешанный лес сменился лугами с перелесками, а потом стали попадаться болотистые низины. И нам повезло, что погода стояла сухая, иначе не проехали бы машины по таким местам. И вдруг впереди путь дальше на север нам преградила река, русло которой резко свернуло в этом месте с запада на восток. Мы остановились, и Штерн вышел из кабины. Осматривая местность, инженер тщательно сверялся с картой, а я удивился, откуда у него взялась карта, если картографические работы в пространстве каверны еще не были произведены. Но, подсмотрев через его плечо, что на карте изображена самая обыкновенная Псковщина, я увидел, что река, перед которой мы остановились, называется на карте Великой. То есть, и местность, и река, вроде бы, на этой карте отмечены верно, хотя, как мне показалось, русло все-таки изгибается немного по-другому. Тут и сам инженер подтвердил мои догадки, сказав громко, так, чтобы и мы все слышали: «Хаем, Вайсман все же прав, каверна отделена больше во времени, чем в пространстве, и мы находимся все-таки на Псковщине, хотя и в другом времени, за много веков до 20-го столетия. Потому речное русло не совсем точно соответствует тому, что на карте». В это время Виктор, который вместе с командиром автоматчиков поднялся на небольшой холмик, чтобы осмотреться с помощью бинокля, быстро вернулся обратно. Подойдя к нам, он проговорил: «Впереди за деревьями у самой реки какое-то поселение». «Деревня?» – спросил Штерн. «Не знаю, надо бы разведать», – сказал спецназовец и, взяв с собой своих стрелков, исчез впереди в кустах, на этот раз ступая совершенно бесшумно. Любопытство распирало и нас с Антоном. Воспользовавшись тем, что Штерн занялся какими-то расчетами, связанными с нашим положением относительно карты местности, мы тоже двинулись следом за спецназовцами, стараясь не шуметь и приготовив свое оружие, которое нам снова выдали в оружейной комнате перед очередной командировкой. Но то, что мы увидели на берегу реки, заставило кровь стынуть в жилах. Рядом с берегом на реке стояли еще две длинные ладьи, привязанные к деревьям на берегу, а на поляне возле самой воды находился самый настоящий укрепленный лагерь. Чистокол, костры и шатры, сшитые из шкур. Но, самое жуткое, это копья с насаженными на них человеческими головами и загон, словно для скотины, в котором под охраной людей с топорами держали под открытым небом связанных пленниц, молодых девушек, человек 50, не меньше. «Бог мой!» – пробормотал Антон. «Тише!» Виктор обернулся и жестом заставил нас пригнуться за кустами. Тут как раз из главного шатра вышел высокий мужчина в кольчуге, в рогатом шлеме и с мечом на поясе. За ним еще десяток воинов. Но самое странное было впереди. Двое варваров вывели связанного человека в рваной красноармейской форме, поставив его на колени перед своим вождем. «Черт, это же наш, командир пропавшего отделения разведчиков, которых отправили на север», — тихо сказал уже сам Виктор, обратившись к своим бойцам, и те закивали головами. Пленный был измучен, но жив. Виктор сжал кулаки. «Надо его вытащить и заодно освободить рабов. Как? Там в лагере почти сотня воинов, не убивать же их всех?» — спросил один из стрелков, который выглядел помоложе. «Ничего, если нужно будет, то всех перестреляем. Кольчуги им не помогут», — жестко ответил Виктор. Он быстро вернулся назад и согласовал предстоящую операцию с командиром автоматчиков. И, когда те рассыпались цепью по кустам вдоль берега, приготовившись к бою, спецназовцы снова выдвинулись вперед. Они бесшумно сняли двух часовых, вооруженных топорами, и проскользнули внутрь лагеря, за чистокол. Произошло это как раз вовремя, потому что в это время предводитель варваров в каске с рогами начал поднимать свой длинный меч, похоже, собираясь отрубить пленнику голову. Но пистолеты с глушителями создали необходимый эффект неожиданности. Первым замертво упал именно предводитель. Получив пули между глаз, он завалился на спину, так и не успев завершить замах мечом. А рядом с ним осели мешками и его воины, приняв смерть от пуль. Пленный же по-прежнему стоял на коленях, ничего не понимая. Когда спецназовцы подняли его и быстро потащили к проходу в чистоколе, пока враги не опомнились, он вздрагивал всем телом и бормотал: «Кто вы?» Он не мог видеть, потому что бедняге, оказывается, дикари выкололи глаза. «Тихо, мы свои», — сказал Виктор. Но освобожденный все еще не верил в спасение, переспрашивая: «Вы и вправду из нашей крепости?» «Я сержант Иван Тышкевич, глава 14. Только когда вызволенный из плена военнослужащий оказался в безопасности, в лагере дикарей наконец-то заметили гибель своего предводителя и таинственное исчезновение пленника. Раздались крики, потом противным воющим звуком затрубил боевой рог, и варвары, выскочив из шатров, наткнулись на трупы своих часовых возле чистокола, увидев примятую траву там, где спецназовцы тащили освобожденного пленника. Тут же раздались боевые кличи, и разъяренные воины с топорами устремились в нашу сторону. Но их уже ожидали в кустах автоматчики. А сержант государственной безопасности Александр Громов ради такого дела даже извлек из кузова пиотрофейный немецкий ручной пулемет с патронной лентой, захваченный вчера во время рейда в село, откуда происходила эвакуация, который взял с собой в эту поездку на всякий случай. Дав длинную очередь, он сразу создал большой затор из трупов людей с топорами при их попытке выхода в просвет чистокола. В это время пятеро из автоматчиков Громова зашли с другого фланга, и они успешно атаковали неприятельский лагерь со стороны загона с рабынями, заодно отсекая фланговым огнем варваров от их лодок. Рабыни визжали, выстрелы грохотали, дикари вопили, умирая под огнем пулемета и автоматов. Еще несколько минут было очень громко, потом звуки боя, а точнее избиения варваров, начали стихать. Потом уже вопили и громко рыдали только деревенские девки при виде трупов, когда их освободили автоматчики, задержавшиеся в лагере дикарей. Там, наверное, имелось что-нибудь интересное, и Антон побежал посмотреть, как только стрельба стихла. «Я же не хотел снова видеть покойников, кровь, расплескавшиеся мозги и вывороченные внутренности. Меня до сих пор мутило от всего этого. Вчера вечером, после перестрелки в теремке у военврача, Я снова чуть не опозорился, лишь огромным усилием воли сдержался, чтобы не вывернуть свой желудок прямо перед Ленкой и ее подружками. Потом еще долго меня подташнивало, когда вспоминал все эти картины смерти. Потому сейчас я не пошел с Антоном, а остался стоять возле полуторки, разглядывая свой Вальтер. Пистолет снова не пригодился, и я убрал оружие, поставив на предохранитель и заткнув за ремень, ожидая указаний от начальства и слушая краем уха, как Виктор возле соседнего грузовика допрашивает несчастного ослепленного сержанта, отбитого у варваров. До меня доносились фразы: «Где остальные разведчики из твоего отделения? Погибли в бою, их убили дикари, а их головы насадили на копья. На нас напали неожиданно, из засады. Как же ты допустил такое, сержант?» «Я сделал, что мог. Все бойцы отделения отбивались героически. Но у нас быстро кончился боезапас, а в рукопашной они оказались сильнее, да еще экипированы шлемами, кольчугами и щитами. Их было значительно больше. Троих наших вместе со мной оглушили и взяли в плен. Но меня продержали дольше других. Не убивали, хотели использовать как заложника. Они понимали, что я командовал другими бойцами и боялись меня, а глаза выкололи, потому что бежать пытался, отобрал топор и зарубил двоих дикарей насмерть. Но я кое-что слышал», — говорил освобожденный разведчик. А Виктор продолжал спрашивать: «Что слышал?» «Они знают дорогу к нашей крепости и готовят большое нападение. Как ты понял? Неужели знаешь их язык?» «Нет, но я в яме сидел в последнее время с каким-то воеводой, захваченным ими вместе с этими рабынями в деревне неподалеку. Так вот, он говорил мне, что знает язык этих варваров и понимает, о чем они говорят. А с воеводой ты как общался?» «Так я же белорус, Тышкевич моя фамилия. А у нас с местными, с кривичами, оказывается, язык сходный. Потому кое-что я понял из рассказа воеводы. И где сейчас тот воевода? Вчера убили его эти дикари за неповиновение. Ну, и что же ты понял из его рассказа?» «Что они собираются напасть на нашу крепость, только ждут, когда еще и другие их корабли подойдут сюда. И они хотят не просто пограбить, они ищут какие-то врата Одина. У них своя разведгруппа тут шастает. Их разведчики видели, должно быть, один из экспериментов Вайсмана с молниями». Тут мой начальник Штерн закончил что-то рассчитывать, выписывая какие-то сложные формулы простым карандашом на бумажном листке и подставляя в них цифровые значения вместо латинских букв. И он подал голос: «Значит так, за реку мы сейчас не переедем, это исключено, слишком опасно. Потому я попробовал рассчитать заново, подкорректировал точку пробоя. В конце концов, какой-то километр сильно повлиять на пробой не должен. Значит, будем производить пробный пуск прямо здесь. Алексей, начинай выгружать инструменты». «А где Антон?» «К реке пошел на лагерь дикарей посмотреть», — ответил я, забираясь в кузов полуторки. Штерн не обрадовался, проговорив: «Вот же нарушитель трудовой дисциплины. Придется сделать ему выговор. А пока я сам помогу тебе разгружать». И вдвоем с инженером мы начали потихоньку вытаскивать тяжелые ящики с оборудованием из кузова полуторки. Антон же вернулся только тогда, когда мы уже почти закончили разгрузку. Причем, пришел он не один, а с одной из девушек, освобожденных из плена. Как оказалось, она была дочерью того воеводы, убитого варварами, с которым в яме сидел сержант Тышкевич. Но, самое главное, она знала язык чужаков, а потому вполне подходила в качестве переводчицы. Ведь наши белорусы, которые имелись и среди автоматчиков НКВД из группы сержанта Громова, могли кое-как общаться с кривичами на своем языке. А вот языка тех варваров, которые приплывали на длинных ладьях, не знал пока у нас в крепости никто.